Часть 3, глава 12. Маленькие комедии большого дурдома. «Простите, вы...» — начал Виктор и запнулся. Ему внезапно пришло в голову, не подменили ли Веронику Станиславовну иностранную разведку. Подошедшая дама была слишком красивой для подруги, которую сватывает человеку с сомнительной репутацией хронагента. К тому же по нечаянно услышанному разговору по мобиле можно было подумать, что она звонила своему мужчине. Да и вообще случайность их предыдущей встречи в комплексе оказывалась под большим сомнением. С другой стороны, если эта дама подмена, наверняка она знает, что настоящая Вероника Станиславовна не придет, да и документами на ее имя запасется. Короче, спрашивать было глупо, и не спрашивать было глупо. Да, вы тогда на меня не обидитесь, я же вас фактически отшила. Нет, почему? Очень нормальное поведение. Мы же тогда не были знакомы. Верно. Ну, давайте пройдем внутрь. К сожалению, у нас климат не тропический. Внутри театра ослепили Виктора неожиданной имперской роскошью. Барельефы на стенах сияли позолотой. Широкие мягкие кресла, обтянутые шелковыми гобеленами. Парчевый, или, по крайней мере, выглядевший как парчевый занавес, был разукрашен понизу вышитыми снопами пшеницы. «Не были еще здесь после ремонта?» – просила Вероника. «Не, интересно, во сколько он обошелся государству?» В глазах Вероники блеснуло удивление. «А во сколько государству обойдутся рабочие, которые пьют три товара?» Люди получили храм искусства и расходы определили так, чтобы получить прибыль. От того, что меньше расходы на лечение, потери от брака, несчастные случаи, уголовщина. Ясно, ясно. Да, я же забыл взять вам бинокль, ответил Виктор, желая переменить тему. Не надо, у меня прекрасное зрение. В буфет тоже не надо. Давайте просто сядем на свои места и будем ждать начала. Вы читали эту вещь? Нет, как-то вот не получалось. Да и когда в школе учился, на нее внимание как-то не акцентировали. Это в начале 60-х? Тогда была эпоха волюнтаризма, нет троцкизма и... Я уже не помню чего. А вы хорошо помните? Вы уже в школу, наверное, в 56-м пошли? Боже, как давно это было. 56-й не помню, 58-й помню, как сейчас. А я не помню. Я немного позже родилась. Уже Гагарин в космос слетал. Тогда, наверное, все о космосе мечтали. Мечтали. И все готовились слетать. Спорили, умеют ли думать машины. Строили высотные здания и планировали покрыть страну сетью скоростных линий. И вообще, жизнь была полна чудес и необычайных открытий. И полвека не прошло, совсем другая страна. Про марсианский монолит смотрели? Да, я в курсе. Я вот представляю себе лет 40-то назад. Сенсация. Марсиане, как их там еще звали. Братья по разуму. Ова, братья по разуму. Наверное, бы все переживали, как будто войну выиграли. Сейчас в рабочем порядке. Нашли и нашли. Сегодня передавали, решили не трогать. Дождаться экспедиции с людьми, марсоход вешку поставил и дальше пошел. Зарегистрировали чудо, цифровую подпись, банк данных. Я говорю, страна другая, цифровая страна. Оценки, оценки, оценки. Все переводится на числа. Уровень обеспеченности детства, кумулятивные оценки духовного богатства, личности, процент рабочих и служащих со вторым, третьим, высшим, индекс здоровой жизни. Гордимся перед заграницей яслями, школами, театрами. О, вот наш пятый ряд. Держите афишку, я не люблю их читать. Пусть будет сюрпризом. Артхауса, то есть того, что Виктор определил для себя как нечто заумное и надоедливое, он так и не увидел. Ну, во-первых, было очень смешно. Спектакль оказался про извечную российскую, а может и мировую глупость. Короче, два чувака, один главный герой неопределенных занятий, то ли журналист, то ли фрилансер, и другой, которого звали Прохор, и бизнесмен, намылились в столицу, чтобы самореализоваться. И самореализовывались они в основном, бродя по ресторанам и в разных тусовках, где тоже принимали на грудь, и главный герой в конце концов попал в дурку, то ли от пьянства, то ли от окружающего махрового дебилизма, который доставал их так, что поневоле хотелось нажраться. Действительно, когда человек ежедневно видит вокруг себя менеджеров, которые умеют не управлять, а только спрашивать с людей, ни черта не разбираясь в деле, когда этнические преступные группировки срослись с бизнесом, чтобы сделать население бесконечной жертвой мошенничества, когда человек вынужден безусловно доказывать во все суда страны, что по-наглому украденное у него – это его собственность, когда успешные люди – это особи, у которых на языке нет иного слова, кроме «отнять», с обслуживающим их интересы шоблом, у которого на языке нет иного слова, кроме «выпросить» и «выждать». И самое главное, когда не видно абсолютно никаких возможностей все это изменить, потому что нет иного общественного мнения, кроме бесконечного трепа, а будущее видится только в новых прожектах, как заставить народ работать больше, получать меньше, и чтобы он при этом не бунтовал, наш человек поневоле тянется к бутылке. Это все программа Салкова-Щедрина, если кто сразу не понял. Режиссер, правда, перенес действие в наше время. Герои ходили в современных костюмах, даже на сцене стоял монитор, а часть декорации на фоне изображалась с лазерным проектором. Прохор был без бороды и совершенно не походил на купца 19 века, скорее президент какой-то крупной компании. Заканчивалась постановка сцены в дурдоме, где больные обсуждают с врачом возможности бунта. Ну что ж, это возможно. Наши бунты хорошие, доброкачественные бунты. И предмет их таков, против которого никогда бунтовать не запрещается. Разъяснял доктор, и больные, счастливые от дарованной им права волеизлияния, покорно шли на обед под водительством лидера оппозиции, которого тоже назначил врач. «Знаете, сейчас есть такой проект», — сказала ему Вероника, когда они вновь вынырнули в ночную свежесть из гардеробной суеты. «Театры начинаются с вешалки, а кончаются очередью в гардероб. Восстановить на этой площадке гранитную брусчатку и поставить пару фонтанов в античном стиле со скамеечками вокруг. Как вы думаете, будет смотреться?» «Наверное. Но в это время года здесь будет смотреться палатка с кофе». «Кофе есть в сквере. Вы не голодные?» «Да нет, ничуть. А вы?» «Нисколько. Ну, а Жиронский вам-то как? Я смотрю, вы хохотали все действия». «Нет слов, знаете, просто нет слов. Смело и вообще удивительно. Как это все разрешили?» «Кто будет против? Первый секретарь обкома лично цветы приносил. Наша страна должна со смехом расставаться со своим прошлым, пока оно не стало будущим. Сталинизм – это модернизация». «А как же при Сталине за анекдоты-то?» «Так вы видели в пьесе, откуда это шло? Все эти прожекты о расстрелянии, об оглушении и старой крепостнической Руси. И первые десятилетия нового государства общество по старой привычке все это считало нормально». «Ведь она в чем-то права», – подумал Виктор, вспомнив, как они с Веселиной целовались в кустах во время ночных арестов Третьей реальности. «Кстати, Тунаму тоже на букву «В» зовут. Чушь, совпадение. А вот Прохора я бы как-то даже где-то видел». Задумчиво произнес он, пытаясь съехать со скользкой, как ему казалось, темы. «Даже в имени что такое мрачное, пророческое». «А, он внезапно вспомнил, где он видел Прохора. На афише политической рекламы в своей реальности. И тут же усомнился, в ту ли сторону начал съезжать в темы. По счастью, Вероника изменила ход разговора сама». «О, а у нас режиссеры мрачные пророчества любят. Вы смотрели «Бакенбарды» Юрия Мамина?» «Что-то слышал», — ответил Виктор, чуть не добавил, — «в период перестройки и гласности». «Стоп», — подумал он в следующую секунду, — «тут же такого не было, что тогда показывали. Или было, но молчат». «Ну, это притча, антиутопия, фантастика, в общем. Показано, если государство заплывает жиром, становится немощным, допускает безнаказанность, то есть права, закона нет, то это государство заменяется грубой силой первой, кто понаглее, язык хорошо подвешен». «А, я понял. Фильм «Предупреждение». Вы не возражаете, если я вас провожу? Так как вроде вы уже провожаете, разве нет? Ах да, конечно. Тогда в какую сторону? Садимся у гостиницы. Можно моторе, но знаете, я больше люблю троллейбусы. Моторе люди сидят молча, и каждый вроде бы сам по себе. Удобно, но не совсем уютно. Знаете, в детстве жутко мечтала о машине, как все в Союзе. Даже водить выучилась. А сейчас нет. Все время думать, чтобы ни на кого не наехать. На площади Ленина с фасада бывшего исполкома ярким рубиновым светом полыхали электронные часы. Памятник вождю пролетариата стоял в лучах прожекторов, и от голубоватого сияния на окружавших постамент клумбах неестественно отчетливо сияли последние цветы сентября. Красные хризантемы, белые астры и желтые календулы. «Наверное, троллейбус сейчас редко ходит», – задумчиво произнес Виктор. «Уже скоро 10». «Они ходят до часу», – объяснила Вероника. «Да, Светлана Викторовна предупредила меня, чтобы я не интересовалась вашей биографией. Не волнуйтесь». «Ну, что мне беспокоиться? Раз вы не побоялись пойти в театр с такой темной личностью?» Губы Вероники на мгновение сложились в легкую улыбку. «Нет, вы не темная личность, я все понимаю». Они остановились чуть поодаль от остановки у входа в гостиницу «Десна», закрытого строительными лесами. Аскетичному хрущевское здание с лоджиями переделывали фасад, приводя в соответствие ампиру бывшего исполкома на другой стороне площади. «Давайте я лучше о себе расскажу. Я была замужем, а у меня дочь, уже взрослая. В этом году прошла в Рязанский радиотехнический по 9 баллам. Вполне самостоятельная. Ну и личная жизнь у нее тоже самостоятельная». «А разошлись давно? Ну, извините, если это неприятный вопрос». «Нет, вопрос вполне законный. Мы не расходились. Познакомились мы случайно в культоварах, что у цыганского гастронома. Выбросил зеркало души, меня чуть не затоптали, он вытащил и взял на меня диск. Так на почве дисков и завязалось». Это сейчас на компашках навалом, а тогда кто-то что-то доставал, меняли, перезаписывали. А у него всегда можно было найти, ну, буквально все. От Высоцкого и «Эмигрантов» до «Пинк Флойд» и Жана Мишеля Жаре. Называл себя языковедом, говорил, что изучает редкие диалекты каких-то народов. Получила диплом, поженились, он стал часто пропадать в многомесячных загранкомандировках. Ну и, конечно, притаскивал оттуда дефицит и березочные сертификаты. Все для меня тогда уже казалось не главным. Но думала, ну не худший случай, у кого пьет, у кого-то другой ушел. В общем так. У него была куча книг про языки африканских народов, обычаи каких-то племен, кассеты с их выговором, тетрадь с какими-то схемами по лингвистике, вроде как исследования. Занимался спортом, легкой атлетикой, карате. Это жутко модно тогда стало, карате. Я еще думал, ну хоть в моих глазах будет выглядеть, как Митхун Чакраборти, наверное. Я в конце концов тоже на аэробику ходила. Потом один прекрасный день прислали извещение, что он пропал без вести где-то в Анголе, в районе местного конфликта при эвакуации научного персонала. Так написано было. Где-то через неделю вечером после работы звонят, дверь открываю. Стоят мужчина и женщина. Представились, документы показали. Женщина как раз была Светлана Викторовна. Вручили орден Красной Звезды, медаль за укрепление боевого содружества, за боевые заслуги, за отвагу. Личных вещей, как сказали, доставить было невозможно. Ну, в общем, вы понимаете. Расспрашивали, как живу, в чем трудности. Мы тогда в хрущевской двушке жили на Северной. Туда, к Медведеву идти. Собственно, как и что не рассказывали. Вскоре дали орден на трехкомнатного самолета. Пенсию на книжку перечисляют до совершения летия Лизы. Светлана периодически наведывалась, вроде как подруги теперь. Вас я спрашивать ни о чем не буду. Наверное, тоже будете уезжать в командировки. Насколько я понимаю, у него в геометрии вряд ли, возразил Виктор и добавил. Теперь же вряд ли. Серьезно или успокаиваете? Я так полагаю. Ну, если у вас есть возможность полагать. О, наш троллейбус. Теперь ясно, почему она не вышла во второй раз. Думал Виктор, разглядывая мелькавшие за окном пейзажи ночного города и боковым зрением свою спутницу. В ее глазах начать новые отношения было бы предательством его памяти. Что, если это про меня сказала? Ну да, видимо так. Наш товарищ внезапно потерял семью при исполнении. Ну, собственно, так она и есть. Если то, что я здесь очутился, это чье-то исполнение. Вот и встретились два одиночества, как у Кабидзе. Вероника жила в комплексе на улице Брянского фронта, то есть прямо по дороге от самолета к НИИ агропроминформатики, на краю микрорайона, здание сразу за длинными девятиэтажками. Недолгий путь от кольца троллейбуса они прошли не спеша, и почетный караул из высохших на ветру опавших бурых осиновых листьев лениво шуршал по асфальту в такт их неторопливым шагам. Виктор узнал, что она работает в дочерней фирме «Кремний» и сидит на разработке управляющих устройств техоборудования для производства полупроводниковых пластин, что коллектив там хороший, только в основном женщины. Еще он узнал, что Вероника в свободное время пишет лирические стихи и хочет создать свой любительский раздел в «Домолине». «Ну так это ж прекрасно!» – воскликнул он. «Я свой первый сайт, знаете, когда делал? Еще в 96-м». «Уже 2 года? Еще 2-й гипертекст застали?» «Ну да, 2 года. 4-й освоил, что в прошлом году вышел. Вы определите, что хотите разместить на своем хомяке, а я сделаю дизайн и верстку». «Подождите, на каком хомяке? У нас кошка. Серая, полосатая». «Нет, хомяк. Жаргон такой. Хоумпейдж. Домашняя страница». «А, понятно. За рубежом так называют». «Ну, я хотела сама научиться». «Так я и научу. Давайте созвонимся, как будет время, чтобы встретиться. Я все и покажу, прям с азов». «Это ничего, что я спланирую по времени и сама вам позвоню?» «Да, пожалуйста, какой разговор? У вас же есть мой мобильный?» «Конечно. Даже если я его случайно сотру, всегда можно узнать по справочному». Она повернула в сторону дорожки к подъезду. «Вот здесь я живу». И она кивнула на сияющую мозаикой окон глыбу крестообразного дома, сужавшегося кверху ступеньками наподобие ацтекской пирамиды. «А вы еще успеете на троллейбусе, а мы потом созвонимся». «Обязательно. Мне самому интересно, таких поэтических сайтов я еще не делал. Всего доброго. До следующего». Она набрала код на механическом замке подъезда и скрылась за дверью, оставив холодному ночному ветру легкий аромат московско-парижских тет-а-тет, где сочный мандарин вплетается в букет жасмина и розы, создавая чувство чего-то неповторимого и изящного.